Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Джейн Остен. «Гордость и предубеждение». Роман. Собрание сочинений в трех томах. Том 1. Москва. Художественная литература. 1988 год. Книга первая. Глава первая. Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену. Как бы мало ни были известны намерения и взгляды такого человека после того, как он поселился на новом месте, эта истина настолько прочно овладевает умами неподалеку живущих семейств, что на него тут же начинают смотреть как на законную добычу той или другой соседской дочки. «Дорогой мистер Беннет», — сказала как-то раз миссис Беннет своему мужу, «слышали вы, что Незерфилдский парк, наконец, больше не будет пустовать?» Мистер Беннет ответил, что он этого не слышал. «Тем не менее, это так», — продолжала она. «Только что заходила миссис Лонг и сообщила мне эту новость». Мистер Беннет промолчал. «А хотелось бы вам знать, кто будет нашим новым соседом?» — с нетерпением спросила его жена. «Готов вас выслушать, если вам очень хочется мне об этом сказать. Большего от него и не требовалось». «Ну так слушайте, мой дорогой», — продолжала миссис Беннет, — «Незерфилд, по словам миссис Лонг, снят очень богатым молодым человеком из Северной Англии. В понедельник он приезжал туда в карете, запряженной четверкой лошадей, осмотрел поместье и пришел в такой восторг, что тут же условился обо всем с мистером Моррисом. Он переезжает к Михайлову дню, и уже в конце будущей недели туда приедет кое-кто из его прислуги». «А как его зовут?» «Бингли». «Он женат или холост?» «Холост. Дорогой, в том-то и дело, что холост. Молодой холостяк с доходом в 4 или 5 тысяч в год, не правда ли, удачный случай для наших девочек?» «Как так? Разве это имеет к ним отношение?» «Дорогой мистер Беннет», — ответила его жена, — «сегодня вы просто невыносимы. Разумеется, вы понимаете, что я имею в виду его женитьбу на одной из них?» «Таковы его планы?» «Планы, боже мой! Скажете же вы иной раз, но ведь может вполне случиться, что он в одну из них влюбится. Поэтому, как только он приедет, вам необходимо будет нанести ему визит». «Я, признаюсь, не вижу к тому достаточных оснований. Поезжайте-ка вы сами с девочками или пошлите их одних, это, возможно, будет еще лучше. Не то вдруг он вздумает влюбиться в вас, ведь вы ничуть не менее привлекательны, чем любая из наших дочек. Вы мне льстите, дорогой. Когда-то я и в самом деле была не лишена привлекательности. Но сейчас, увы, я уже не претендую на то, чтобы слыть красавицей. Женщине, у которой 5 взрослых дочерей, не следует много думать о собственной красоте».